Голь на выдумки хитра. Середка зимы. Шишово подворье опять хлебом оскудело. Народ бредет голодный, холодный, угостить нечем. С горя отправился Шиш в дальнюю деревню на праздник. Там гулянье, ярмарка, карусели. Шишу веселье первым бесом. Где он, там народу табун. Приехал гулянье смотреть барин из ближнего поместья. «Это что там народ скопился?» «Это парнишка один публику утешает». «Не Шиш ли?» «Так точно, Шиш». «Позвать сюда». Я, можно сказать, в той надежде и приехал. Шиша кликнули, барин развеселился сразу. «Ну-ка, шути мне шутку позанятнее». Шиш перед барином во фрунт. «Для вас, сударь, от всей души. Только, понимаете, досада какая. Шутки-то я все дома забыл». «Ну уж ты, любезный, постарайся, устрой как-нибудь. Сбегай, наконец, за твоими шутками». «Ждать озябните, сударь. Разве вот что, пока вы на гулянье любуетесь, я могу на вашей лошадке съездить за шутками». Барин согласился. Шиш на коня, да и полетел вместо своего дома к этому барину в имение. Шиш во все пути дорогу знает. К крыльцу подкатил, у лакея спрашивает. «Барыня дома?» «Дома. Доложи спешно». Барыня выплыла из комнат, на парня лорнет навела. «Что тебе?» «Ваш супруг у нашей фирмы сено с хреном да соломы с уксусом на 100 рублей купить изволили и послали меня сюда на своей лошадке за этими деньгами-с». Барыня ничего не поняла. Подумала, заграничные закуски, однако свою лошадь видя, поверила. Отсчитала Шишу 100 рублей. «Рада». «Вот уж поедим теперь, подзакусим. Люблю с хреном и чтобы с уксусом». Шиш к барину на ярмарку не вернулся. Пальнул с деньгами в город, накупил хлеба, рыбы, ситцев, обуви теплой. Опять, значит, Шишова дранная компания сыта, обута и одета. А барин, не дождавшись, домой на извозчике прикатил. Барыня сено с хреном да соломы с уксусом требует, а барин скачет, адреса Шишова добиться не может. Господа не знают, а крестьяне не сказывают. Когда некогда дознался, бросился в Шишову деревню, навстречу старух с десяток нищих от Шиша. «Эй, поберушки, который дом Шишов?» Те смекнули, что не с добром гость едет, послали его по фальшивому адресу не в ту улицу, и две самых ходких старухи круто зашаркали к Шишову дому. Шиш на старух девит. «Бабушки, вы что, в перегонки разыгрались? Или медведь за вами гонится?» «Медведь, кормилец, медведь, да и по твою душу. Барин тебя ищет по деревне». А барин легок на помине, разыскал-таки, в ворота стучит. Отца дома не было, не с кем посоветоваться. Одна старуха говорит. «Оболокай скорее мой сарафанишко да плат. С подружкой моей, как ни в чем не бывало, выходи, да и в лес. А я глуха, прикинусь, больна. Отдуваться буду за хозяйку». Шиш сарафан надернул, платком завязался. Котомку за спину, в руки палку, согнулся и заковылял из дому. Старуха за ним кряхтит. Барин их заметил. «Эй, корзовки, чьи вы?» «По миру ходим, благодетель, по миру». «Есть кто дома?» «Старуха одна хвора, старуха». «А Шиш где?» «Шиш господину одному первостатейному шутку шутил негоразду, да к со страху в город Бреха в Ралевой губернии сбежал». Барин записал это в книжку и побежал в избу. На лавке старуха лежит, охает. «Барин, чья ты, старуха?» «Глуха на оба уха». «Дома Шиш?» «Не топлено, не угоришь». «Ты мать Шиша?» «Погода очень хороша». «Прощай». «Какое тебе у старухи чай?» Явно, что старуха глуха и глупа. Вернулся барин в поместье ни с чем. Карту географическую развернул, Три дня и три ночи город Брехов в Ралевой губернии искал, не нашел. Отступился от своих денег. И в суд не подал, не хотел народ смешить.